Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь на земле. И сегодня, как и в те прошлые времена, когда мы приходили пред лицо Господне, я нисколько не сомневаюсь, что Господь хочет дать нам что-то, что-то сказать для нашего сердца. Потому что сколько бы мы ни жили на земле, предела нашему усовершенствованию нету, потому что нет предела святости Божией. И потому помни то, что говорит Священное Писание: «Святой да освящается еще». Хотелось бы, чтобы мы со всяким вниманием сегодня обращали свой взор и открывали свои духовные уши, чтобы слышать, глаза духовные, чтобы видеть, чтобы нам сегодня еще раз проверить свое сердце и определиться, от чего нам следует освобождаться. Что мешает жить нам на этой земле радостной жизнью? Что мешает нам постоянно славить имя нашего Господа? Наверное, на первый взгляд нам кажется, что мы еще очень хорошо знаем, что нам мешает. Но когда мы начинаем разбираться глубоко, мы, как правило, кто нам мешает? Ну, конечно же, не мы сами. Кто-то, правда? Много кто виноват в том, что мы еще в таком состоянии. Священное Писание говорит, что виноваты мы сами. И что каждый из нас понесет за свое. Тот, кто нас смущает, за свое понесет. А за то, что мы смущаемся, мы будем нести. Потому что Бог дал нам возможность иметь непосредственный, живой, настоящий контакт с Господом. И наш может зависеть ни от кого. К сожалению, она зависит. И это результат нашего несовершенства. А вообще, Бог ведет все дело к тому, чтобы наша духовная атмосфера, наш духовный рост, наше духовное состояние не зависело ни от кого, а только от Господа. И вы помните, что Священное Писание это отмечает неоднократно. И особенно есть яркий пример в пророчестве одной из церквей с откровения Иоанна. Когда Господь говорит одной церкви: ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом. И так далее, и так далее, и так далее. Но там дальше еще есть интересный текст. Впрочем, у тебя там есть несколько человек, которые не сквернили своих одежд и будут со мной ходить в белых одеждах. Они достойны. Вы думаете, Господь так просто это отметил? Он хотел показать всем нам, что независимо от той обстановки, в которой мы живем, независимо от того, кто нас окружает, независимо от того, как с нами поступают, независимо от того, как о нас говорят, независимо от того, что планируют для нас. Священное Писание говорит: вы все можете ходить в белых одеждах. Если будете искать причины своего падения не в других, а в себе. Если будете искать других, то придет время, когда сказано будет так, как сказано о той церкви, что ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И потом я хотел бы, чтобы мы сегодня, когда будем слушать Слово Господне, прежде всего обращали внимание на себя. Почему я такой ранимый? Почему у меня столько подозрений? Почему у меня... Можете перечислить все то, что у вас есть. И это будет наша причина, не чья-то. А я не говорю, что можно делать все, лишь бы как относиться к людям, лишь бы как говорить. Я об этом не говорю, потому что тот, кто это делает, он будет отвечать за это. Так нельзя делать. Но если я через это падаю, то причина все-таки не в том человеке, а во мне. Потому что я христианин, во мне живет Дух Святой, И я не имею права колебаться, падать, смущаться и так далее, и так далее, и так далее. Я надеюсь, вы меня хорошо поняли. И поэтому, когда сегодня мы будем читать Слово Господне, я хотел бы, чтобы мы обращали особое внимание на себя. Почему со мной так происходит? Вы, наверное, помните, может быть, не все были на прошлом разборе, но я хочу напомнить, что мы говорили об избрании благодати, говорили об ужесточении в Израиле и отмечали все то, что не делает Господь. Он все делает для пользы. Вы помните, что мы отмечали такую истину, как истину, как бы отвержение Израиля и спасение язычников. И истина вот эта великая заключается в чем? Что Израиль Бог отверг не просто так. Вот пришло время, у него все очень строго просчитано было. Он не просто пришло время и взял отверг. Он говорил, говорил этому народу, говорил, говорил, показывал им свою славу и славу тех богов чужих народов, которых они любили. Говорили, там кусок полена, а я живой Бог, вы меня меняете. Говорил, говорил, и не дошло. И они себя приготовили, чтобы Бог их отверг и оставил их. А, наверное, в нашей жизни мы тоже иногда чувствовали себя оставленными, правда? Вот были времена, мы всегда способны были падать. Мы всегда были способны нарушать волю Божию. Но были времена, и мы их отмечали в своей жизни, когда стоило только где-то упасть, потом прийти, стать на колени, и тут же все снималось. И вы это отмечали. Ну, то еще продолжалось, потом еще раз продолжалось, потом еще раз продолжалось. И, наконец, пришло время, когда пал, молишься, молишься, молишься, молишься, как будто небо закрыто. Оно не закрыто. Но просто Бог учит нас тем, что вы дорожите тем, что вы получаете. Что его не так-то просто и легко можно будет вернуть. И когда уже впоследствии, через какой-то определенный период времени, к нам Бог возвращает нашу праведность, возвращает нам духовный мир и состояние, то мы тогда уже не бываем такие падки, чтобы падать опять, правда? И с детьми тоже. У вас всех были дети и есть дети, и вы тоже знаете. Что бывает время, когда вы очень легко и просто прощаете и даете то, что дети просят. Потом Бог говорит, хватит. Потому что они не меняют своего отношения к вам. Они не меняют своего отношения к чему-то. И вы тогда уже даете им понять, что вы не будете у них на побегушках постоянно. И вы ждете, покуда их не дойдет до разума. Покуда не придут и не скажут, прости, мама, или прости, папа, да? Я отмечаю, как трудно сказать «прости». Они обычно говорят, я больше не буду. Но и другое что-нибудь. Но вот «прости» сказать – то самое тяжелое. Любая форма, любая отговорка. Только вот «прости» – это трудно сказать человеку. Поэтому Бог очень часто и добивается того, чтобы мы осознали, поняли. Но то не означает, что Он совсем отверг. Как не совсем и отверг народ израильский. Вы помните, мы об этом говорили? Говорит, не совсем отверг. Но он просто, пришло время спасения для язычников, а для них надо возбудить ревность. Они потеряли ревность по Богу. А вы знаете, когда ревности нету, это вы наблюдали в своей жизни, то и Библию не читаете, правда? И молиться уже не хочется. И в собрание идти не хочется. Проповеднику не хочется готовиться к проповеди, где-нибудь там стараться за колонну залезть, чтобы не увидели. Почему? Ревность потеряна. Вы понимаете? Я понимаю, что многие проповедники приходят с опозданием в надежде на то, что уже кто-то будет назначен. Уже когда получается, и тут подвели и к нему, что, что хочешь, то и делай. Ничего не срабатывает. И Бог часто, чтобы возбудить ревность, Вы знаете, есть один такой текст Писания, который я, кажется, в прошлый раз повторял или напоминал, что будет так, что последние будут первыми, а первые какими? Вы думаете, это Бог так захотел? Где-то было время, потеряли ревность. Потеряли ревность. И не взяли все то, что Бог предназначил дать в течение жизни. Поэтому и остались в таком подвешенном состоянии. И Бог тогда берет последних, а Он может эту работу делать. Приводит на тот должный уровень и делает работу. И это очень часто можно наблюдать, что по причине отсутствия ревности, по случаю потери ревности, человек может очень сильно ослабеть. И поэтому вот то, что случилось с Израилем, это было не прихоть Божия их оставить, они себя для этого приготовили. Их ни на что другое, как только отставить в сторону, уже нельзя было использовать. И в это время дать спасение язычникам, чтобы через язычников, которых Бог назвал, помните, мы читали, я напоминал, вы были некогда не народ. Вы были некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда непомилованные, а ныне помилованные. И он взял этих язычников, которые в Божьей истине правой руки от левой не могли отличить, и начал их спасать, показывал. А вы, вот посмотрите теперь. Вы же с самого начала, от момента избрания Авраама, вы были моим народом. Вы видели многие чудеса. С вами происходило то, что и в вашей стране, что не происходило ни в одном государстве. И вы дошли до того, что спасение язычники принимают, а вы никак не можете открыть глаза и увидеть, что вы потеряли его. Вот почему Павел и сказал. Говорит, не отверг Бог свой народ, потому что и я израильтянин. А когда Павел говорил, что и я израильтянин, то мы сегодня не можем сравниться с ним. С одной стороны, израильтяне были отвержены, поставлены в сторону, но он, как израильтянин, сказал однажды, что я не знаю ничего, чего Господь через меня не совершил. И знамения, и чудеса, и сила Божия, и познание, и так далее, и так далее. А вот я из тех отверженных. Но если я возрановал, открыл свое сердце для Бога, то смотрите, что Бог сделал со мной. Так что вы вот не говорите просто, что это отверженные. Бог говорит, не отверг, но по причине их ожесточения сердец, за то, что они закрыли глаза на истину, просто оставил их. До времени определенного мы об этом будем говорить. И вот что интересно, может быть, я немножко и повторяюсь, а с другой стороны, наверное, не совсем, я и то говорю, что в прошлый раз Бог говорил. Но вот что здесь Павел говорит, я дополняю те мысли из прошлого. Говорит, что у Бога ничего не бывает без пользы. И он говорит, и вы это должны понять. И пока смотрите, говорит, на Израиле. Отвержение Израиля. Но отвержение, это с точки зрения человеческой, это, наверное, самая такая мера строгая, которую можно только применить. Что значит Бог оставил? Ну, вы знаете, что было, когда Бог оставил? И избивали евреев, и в каждое столетие законы против них писали, и гнали их с одной стороны в другую, и государства не было. Они только знали, что есть там где-то родина, но она в запустении. Вы помните эту последнюю войну, когда они горели сотнями тысяч? Бухенвальд, Освенцим, Треблинка, гетто в городе Барановичи. Наверное, вы помните их. Это отвержение. Написание говорит, но их отвержение – это богатство миру. Христос пришел спасать остальных людей. И думаю, что спасенные через кровь Христа после Голгофской жертвы, наверное, будет гораздо больше, чем было спасенных во время Израиля и до Израиля. Сегодня сотнями тысяч спасаются люди. Он говорит, вот, смотрите, вот Бог совершил такую работу, оставил, отверг. Но их отвержение – это богатство для мира. Потом говорит, а теперь подумайте, если их отвержение – богатство для мира, то что будет принятие их? Хотя сегодня нам трудно понять, что будет принятие. Нам кажется, что мы уже еще получили то, что надо, и, наверное, трудно что-то добавить к тому, что мы имеем. Но Писание говорит, что-то не все, мы просто и не понимаем, что Бог дал нам до конца. Мы никогда не были в том мире, никогда не видели того богатства, той красоты. Мы только сегодня что-то оцениваем в сравнении с земными параметрами. А Священное Писание говорит, что это будет что-то гораздо большее, чем мы сегодня представляем. И потому говорит, для нас всех, все, что не делает Бог, Он делает для того, чтобы дать какое-то благословение. Вы помните, я напоминал о многих великих личностях Библии, которые не устояли и которые стали примером для нас. Вы помните эту мысль? Вот столько надо было допустить, столько надо было идти, чтобы мы сегодня могли учиться на их опыте. А Библия говорит, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И поэтому я хотел бы, чтобы в нашей жизни, если сегодня что-то происходит, даже неудобно-вразумительно для нас, чтобы мы поняли, что в конце концов это все будет к славе Божией. Может быть, не к нашей, а к Божьей это точно будет. Вы помните однажды одно место Писания, о котором Господь сказал, что «в отступающих от меня освящусь». Когда Он совершил суд над отступниками. Он говорит, я всегда буду славен. И тогда, когда спасаю, и тогда, когда наказываю. И тогда, когда воскрешаю, и тогда, когда жизнь отнимаю. То для вас вообще-то, как для личности, ну, какая слава, допустим, мне будет, если Бог меня поразит. А для Него будет, и для церкви наука тоже будет. Потому что люди увидят, что погоны не спасают. Я как пример говорю, я не собираюсь, чтобы Бог меня поражал. Я не готовлюсь к этому. Я просто, ну, указать на кого-то, но на себя ж можно. Это вполне нормально. И поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня очень хорошо поняли, что всякая работа Божия, которая делается, она принесет благословение искренним душам и славу Господу. Вот почему сегодня, я еще раз напоминаю, нужны были все для язычников, евреи, чтобы показать на них, вот что будет. Я дальше эту мысль буду читать. Написано о милости и о строгости Божией. И все нужны, как и в церкви все нужны. Одни, чтобы освящаться, а другие, чтобы через них освящались. Они часто бывают, помните, Моисей однажды говорил, как шипы, Господь говорит народу Израиля, когда они оставили язычников, они будут как шипы в вашем теле. Помните? И знаете, что такие люди вырабатывают терпение. Правда, им пользы мало будет, которые делают лишь бы что. Ну что, вредят, ну я не знаю, что еще можно назвать. И в то же время мы часто говорим, ну до каких пор будет терпеть? А до тех пор, покуда наше сердце не будет разбиваться такими людьми. Как только мы перестанем реагировать на их слова, на их выходки, на их действия. А как можно научить смирению? Как можно научить терпению, если не в сложной обстановке? Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь. Мы часто думаем, ну как Бог может терпеть таких людей? Потом читаем второй текст Писания, что если Бог что делает, делает во благо нам. Ну какое благо? Но благо в чем заключается? Бог в этой духовной атмосфере учит нас реагировать на присутствие Духа Святого, но не на присутствие другого Духа, который может быть. Поэтому, если вы очень обидчивые, вы никогда не найдете места, покуда не перестанете обижаться, где в вас не обижали. Перейдете в другую церковь, Там найдутся такие люди, которые будут обижать. Смените работу, найдутся и там такие люди, которые будут обижать. А когда перестанете обижаться, вам везде будет свободно. А эти люди нужны. Есть такой принцип в мире, и, наверное, Бог его использует и у нас. Клин клином вышибают. А нам это неудобно приемлемо. Нам это бывает очень трудно. Но, тем не менее, мы не можем закалиться, если Бог не допустит холода, правда? Но как это можно сделать? Это невозможно. Поэтому по разным вопросам, по разным линиям нашей христианской жизни Бог будет допускать в нашу жизнь присутствие, или, лучше сказать, воздействие что-то на нашу жизнь до тех пор, пока мы не перестанем реагировать на эти действия. Вы скажете, это трудно? Конечно, трудно, но необходимо. И я не раз говорю, что есть такая болезнь, и довольно много христиан страдает этой болезнью. Мысли навязчивые. Они идут, идут к преисподней эти мысли. Они настолько часто бывают грязные. И мы молимся, просим, Господи, удали эти мысли. Бог как-то удалит на короткое время. А потом опять приходит. Мы думаем, Господи, ну почему опять? Ну почему не опять? Вы знаете почему? Потому что мы на них реагируем. Если бы мы поняли, что это мысли от лукавого, и не принимали их за свои, и этим не разбивали свое сердце, этим еще не приходили бы. Но мы еще их принимаем за свои и мучимся от этого. Они и будут приходить, покуда мы этого не поймем. Поняли, что я сказал? Это болезнь сегодня. И многие страдают от мысли. Что за эти мысли? Дьявол внушает, что вы не имеете спасения. С такими мыслями невозможно иметь это спасение. И покуда вы не поймете разницы между вашими мыслями и мыслями, которые дьявол дает, а будете мучиться. Но это ж ненормально. Мы ж не можем жить на Луне. Мы живем здесь на Земле, о которой Господь сказал, вот идет князь этого мира. Написано так? Написано. Но князь имеет определенную власть. Он не имеет права нас убить, но он имеет право нас пугать. Он не имеет права, он много прав не имеет, он доступ только может иметь. И то через наши склонности греховные, которые мы имеем. И потому, или мы будем в полной чистоте ходить перед Господом, дьявол зацепки не имеет. Или просто не обращаем внимания на все эти мысли. А покуда мы на них будем обращать внимание и болезненно реагировать не только на мысли, на любые проявления, они будут нас встречать, потому что это ненормально. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня это знали и обращали на это особое внимание. И поэтому я уже немножко буду идти по тексту. Я чуть-чуть дополнил прошлый разбор. Ввел курс дела, о чем мы говорили в прошлый раз, хотя я уже не мог повторяться полностью. Но я иду дальше. Вот то, о чем я говорил. Ибо если отвержение их, то есть израильтян, примирение мира, то есть они отвергли Господа, а Господь обратился к язычникам, ко всему миру. Уже здесь нет разделения, черный ты или белый, или желтый. Ни национальность, ни язык не имеет никакого значения. Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Вы знаете, эту тему для проповеди. В нашей жизни не совсем так происходит в природе. Вы знаете, что берут дичку и прививают что? Хорошее. Она просто питается от этого корня дикого, но эта веточка хорошая и хорошие плоды. То в Библии написано наоборот, корень хороший. Обрываешь веточку дикую, и она становится святой. Уловили разницу? Вот вроде что немножко не так. И весь смысл заключается в чем. Почему здесь так написано? Потому что нашим корнем является кто? Я есть корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя. То есть нашим корнем является, кто питает нас, кто учит нас? Господь наш Иисус Христос. И он говорит так. И если корень свят, то святы будут и ветви. Потому что сегодня стоит вопрос, в чем наш корень сегодня? Ведь не секрет, что не всем видим святую жизнь, правда? И не потому, что мы хотим так жить. Но есть некие корни, которые почему-то подпитывают то, что нам неприятно. Поэтому Библия говорит, если корень свят, то и ветви. А если мы говорим, что корень у меня святой, а сами делаем лишь бы что, то о чем это говорит? Что корень не святой? Может быть. Может быть. Вы знаете, что я беру эти примеры не как массовое явление, а какое-то одиночное, как очень редкое, но такое бывает, когда ходят в церковь, чтобы выйти замуж или жениться –